Глава 10. Огонь и лед я нашел без труда. Это хорошо известное заведение на окраине квартала эльфов удовлетворяло нуждам преуспевающих работяг. Не бордель высшего пошиба, какой я ожидал увидеть, но и не отвратное место сборища прохвостов. Здесь лавочники и ловкие торговцы могли расслабиться на вечерок. Веселая контора была своего рода атавизмом, потому что делала деньги не на объемах продаж и не только на главном предмете сбыта. Я предположил, что лишь благодаря расслабляющей атмосфере заведение оставалось конкурентоспособным. В наши дни большинство доходов оседало в безвкусных театрах Танфера. Посещение театра было последним криком моды отчасти потому, что мужчина мог привести туда жену. И жены это знали. У дверей я назвал свое имя. Оно не подействовало, как пароль. Я попробовал имя Белинды, и оно совершило чудо. Моментально появилась ветеранша-брюнетка, не так давно, безусловно, сокрушавшая сердца. В ней было нечто особенное, и я почувствовал искушение предаться размышлениям о том, чего меня лишили. «Ты от мисс Контагью?» Она попросила меня присмотреть за вашим раненым гостем. Брюнетка вдумчиво оценила мое спокойствие. Потом вдумчиво оценила меня. Обратилась к своим воспоминаниям и решила, перед ней парень что надо, хотя и не производит особого впечатления. Я был оскорблен в лучших чувствах. Я жаждал произвести впечатление. И я был таким прекрасным образчиком бывшего морского пехотинца, какого только можно сейчас найти в вертикальном положении. У меня есть отметины и шрамы, но они просто дают вам знать, что я настоящий морпех. «Хорошо, идем со мной». Эти слова сопровождал свирепый взгляд, бросавший мне вызов. «Пусть я только подумаю удрать». Мы прошли через причудливую гостиную, где в данный момент совершенно не было посетителей. Потенциальных свидетелей выставили вон. В дальней части комнаты, отведенной под изысканные яства и плотские утехи, я заметил несколько аппетитных девочек, наслаждавшихся легкой закуской и старательно не обращавших внимания на проходящих мимо. Две оказались чистокровными эльфийками. Остальные были почти столь же роскошны. «Хватит пускать слюни на ковер!» «Прости, я теперь редко выбираюсь из дома». «Есть предложение. Держи руки при себе, пока ты здесь», — сказала брюнетка, фыркнув. Она относилась к тем, кто не может не смеяться через нос. У меня ушло несколько секунд, чтобы понять шутку. «Меня окрутили», — натянуто сказал я. «Как и большинство наших клиентов». Мы подошли к узкой, крутой задней лестнице. «Я Гаррет», — сказал я, хотя мое имя больше никого не ввергало в благоговейный трепет. «Знаю. Наслышан о тебе и о твоей репутации». «Проклятье! Я и не знал, что у меня есть репутация. Наверное, сплошное вранье и преувеличение. А ты кто?» «Можешь звать меня Мисс Ти. Если решу, что ты сносный, позволю называть себя Майк». «Майк? Один из тех? Здесь?» «У меня был брат. Мы звали его Микки», — сказал я. «Это сокращенно от Мишель», — пояснила мисс Ти. Она твердо произнесла «ша». «Твой брат не вернулся с войны?» «Да». И разбил сердце матери. Мама просто сдалась. Она уже потеряла моего отца и своего, и братьев, сожранных ужасным чудовищем — войной. Майк стала чуть менее крутой. Чуть-чуть. Как почти каждый в Карнте. Она пережила нечто подобное. «Тебе повезло, в отличие от брата». «Да, большая часть меня вернулась домой». Она посмотрела мне прямо в глаза и сказала: «И теперь ты медлишь, чтобы я первой поднялась по лестнице, и ты смог идти за мной, пялись на мой зад». «Вообще-то, такое не приходило мне в голову, но раз ты об этом упомянула, я буду джентльменом и позволю тебе подняться первой». «Ты оправдываешь ожидания. Наслаждайся представлением. Это все, что ты здесь получишь». «Разве я делал ей намеки? Она что, секретный агент Режули Тейт? Я так и поступлю. Грешно не обращать внимания на то, что боги в щедрости своей помещают перед нами. И на мне нет моих рабочих сапожек». Она двинулась вверх по лестнице, поднимаясь, издевательски рассмеялась и, хотя очень старалась, не смогла не вилять бедрами. «А ты еще сказал, что тебя окрутили. Лицемер!» «Ты что, моя совесть?» Я был слегка расстроен и смущен, поэтому откинулся назад и попытался наслаждаться тем, что боги поместили передо мной. Я начал подозревать, что мисс Ти все-таки желает, чтобы ее активы были оценены по достоинству и считает свой зад лучшим из этих активов. А еще я думал, если взглянуть оттуда, где я нахожусь, возможно, она считает правильно.